Доменная печь. Хотя найденные в Китае чугунные орудия труда и оружия восходят к V веку до нашей эры, самые ранние доменные печи, производившие чугун в чушках, который мог переплавляться в очищенный чугун в огранках, датируются III-II веками до нашей эры. Подавляющее большинство обнаруженных ранних мест доменного производства датируются эпохой династии Хань, сразу же после 117 года до нашей эры, когда была введена государственная монополия на соль и железорудную промышленность. Большинство железоделательных мест, открытых до 117 года до нашей эры, занимались лишь литьем из заготовок, выплавленных в доменных печах в других районах, отдаленных от населенных пунктов.